В дверь постучали, правитель отпил вино из бокала и сказал: «Войдите». Вошедший прошел в центр помещения, выпрямившись, отдал воинское приветствие: «Ваше Величество, генерал, отставить. Я хоть и главнокомандующий, но не думаю, что здесь и сейчас это уместно». Вильгельм кивнул на кресло и продолжил после того, как гость сел: «Генерал, насколько готов план освоения оккупированных территорий Антанты?» «Ориентировочно на 73%, Ваше Величество», — ответил военный. «Все будет готово к концу месяца, а через два после этого срока вся территория будет очищена от 3/4 коренного населения». «Генерал, я, конечно, уже спрашивал, но спрошу еще раз». Собеседник вновь отпил вина. «Это гуманно? Они планировали сделать то же самое с нашими гражданами на спорных территориях и далее на тех, что оказались бы под их контролем в случае победы. Разведка предоставила все их документы касательно этих планов», — вновь ответил военный, начав перебирать бумаги в своем портфеле. «У вас есть сомнения? Еще не поздно отказаться. Вы наш кайзер, и мы выполним любой ваш приказ». «Хм», — мужчина вновь посмотрел на карту, которую заполняли красные точки, некоторые были нарисованы особенно жирно и в полутьме кабинета походили на капли крови. «Сегодня я говорил с одной молодой особой, она впечатлила меня еще до нашей встречи, а увидев ее, я понял, она очень добрая и сильная, в то же время, наивная, чем, скорее всего, воспользовались те, кто хотел бы использовать ее в своих корыстных целях. Она сказала интересную вещь: простое понимание того, что политики и другие элиты, что вели ее страну, неправы, заставило ее бросить мирную жизнь, пересечь океан и сражаться на стороне тех, кто убил ее отца и захватил ее родину. Сколько еще таких людей живет на оккупированных территориях? Тех, кто тоже понимает, что простые люди мало на что могут повлиять и что их судьба зависит от тех, кто сейчас находится при власти в их странах. Сколько из них просто делают то, что велено? Сколько в итоге из-за глупости и неудач своих лидеров оказались в бедственном положении, на грани истребления?» Генерал задумался, но ответил довольно быстро: «Должно быть таких людей очень много, мой император». «Возможно», — правитель вновь посмотрел в окно, за которым пошел снег и начал дуть сильный ветер. «Я принял решение. Генеральный план освоения оккупированных территорий нам не подходит в своем нынешнем виде. Зачем народу расплачиваться за глупость глупых правителей? Нужно убрать подальше только тех, кто так или иначе связан с теми, кто мешает нам в Африке, тех, кто поддерживает прошлую власть и призывает к сопротивлению, ну и всю старую элиту. Обычных людей трогать не будем, нужно будет найти среди них достойные кадры, сформировать лояльное империи правительство и позже, возможно, дадим им некоторую автономию. В уничтожении населения в концлагерях нет необходимости». «То есть это что-то среднее между планом освоения номер 3 и 4?» — спросил генерал, делая какие-то записи в небольшой блокнот. «Да», — ответил император, бросив взгляд на стопку папок, на которых имелись такие названия. «Есть еще вопросы?» — офицер встал. «На данном этапе нет, Ваше Величество». «Хорошо», — Вильгельм тоже встал и подошел к окну, начав смотреть на город, что медленно засыпал снег. «Помнится, я просил вас проконтролировать ситуацию с моей дочерью. Как у нее дела?» «По последним докладам все в порядке. Сейчас она проходит КСП», — ответил генерал, читая что-то с отдельного листа бумаги. «Никаких проблем или жалоб с ее стороны или со стороны инструкторов нет, ее личность не была раскрыта. А если учитывать, что она решила стать боевым магом по собственной воле?» «Да она впечатлилась успехами Тани фон Дегуршафт», — произнес правитель задумчиво. «Если она не изменит своего решения, я лично поговорю с полковником на ее счет после того, как та вернется из империи Акицушима. Все-таки ее батальон постоянно несет потери, теперь уже и на территории империи». «Ваше Величество, разрешите вопрос?» — собеседник заметил кивок правителя и продолжил. «Стало ли известно о том, кто был организатором сегодняшнего покушения на Мифрила?» «Американцы», — просто ответил император, продолжая смотреть на падающий крупными хлопьями снег. «Аналитики и контрразведка считают, что они хотели убить ее, чтобы предотвратить проблемы, связанные с теми заявлениями, что они поспешили сделать ранее. Возможно, заодно хотели разобраться и с Мэри Сью, так как о ее потенциале им точно известно. О ней уже говорят как о помощнике дьявола. Вот только мне кажется, что целью вполне могла быть и эта Мэри, у нее очень необычная история. Если это все, то вы свободны, генерал. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 23. Второе плавание. Империя Райх. Берун. Зона ответственности Центральной армии. В итоге мы провалялись в госпитале практически до самого отбытия в империю Акицушима. И под «мы» я имею в виду меня и Серебрякову, которая довольно удачно врезалась в меня головой, наградив трещиной в ребре и тем, что порвалось несколько швов на старых ранах, а у нее вывихнуло палец и, возможно, сотрясение мозга. Хотя не факт, я в этом не разбираюсь, но поведение никак не изменилось и неважно. Дегуршафт отделалась потрепанными нервами, так как успела активировать магический щит, а после почему-то подумала, что ее самая любимая подчиненная, не я, свернула себе шею. Дополнительным испытанием для меня стал душ, который вроде как общий, но разделен пополам, то есть мы с Викторией мылись вместе и к телу Мэри я вроде как привык. А вот когда рядом оказалась еще одна очень красивая женщина с большими. Короче, как-то вечером пришлось даже оправдывать случайностью тот факт, что я весь прием душа всеми силами старался не смотреть в ее сторону. Вроде поверила, да и вообще мы с Мэри постарались забыть об этом, как и о наших ощущениях этот момент, связанных с моей странной ситуацией. Вообще-то меня хотели продержать в госпитале до самого конца, несмотря на внушительные темпы восстановления, похоже, собираясь доставить к самолету прямо с больничной койки, но нам удалось отбиться и все-таки посетить основную базу 203-го батальона. Ничего так, небольшой, по сути, военный городок с гаражами, складами, забором по периметру и главным зданием, в котором находилось все остальное, включая плац. И да, смотря аниме, я все думал, почему Дегуршафт все время проводит построение батальона в помещениях, пусть и обширных. Ответ был прост: магические подразделения были более засекречены, чем остальные, а их боеспособность сильно зависела от каждого входящего в его состав мага, потому на их базах старались строить скрытые плацы, больше походящие на спортзал, чтобы скрыть численность личного состава на данный момент и проводимые подразделением мероприятия. Кроме того, подразделение мелкой было экспериментальным и, по-видимому, их база также была экспериментальной, так как была укомплектована всем необходимым, имела ряд подземных помещений и переходов между зданиями, что вообще-то не свойственно обычным воинским частям. Как я понял, тут вообще не было необходимости выходить на улицу, чтобы передвигаться по базе, потому она казалась заброшенной или неиспользуемой. Жил, кстати, 203 и краткое, когда бывал на своей базе, довольно неплохо. Казарма была разделена на комнаты по 2 человека в каждой, отдельные комнаты для командиров и раненых, свой мини-госпиталь, столовая, где кормили, хотя я был лишь на обеде, так, как и положено кормить магов, то есть много и вкусно, плац-спортзал, где имелись спортивные турники, гири всякие в общем, ну и трибуна. А еще тут был внушительный арсенал, хранящий в себе много оружия и боеприпасов. Как выяснилось, на обеспечение магического батальона работал еще как минимум взвод солдат, занимавшийся всеми бытовыми вопросами, караулом, дежурствами, уборкой, в общем, всем тем, чем занимался вспомогательный персонал. Их казарма стояла отдельно, пусть и на этой же территории. Как ни странно, хотя чему я удивляюсь, Мэри заинтересовал во всем этом именно арсенал. Правда, мне тоже было интересно, что кроме стандартных винтовок, пистолетов, ножей и гранат могут использовать имперские маги. Как выяснилось, ничего. Хотя новое оружие взамен добросовестно проебанного для меня нашлось. Это была все та же винтовка Мандрагора, и как положено в армии, больше времени я потратил на то, чтобы сделать соответствующие отметки в документах, а уже потом заняться проверкой и чисткой нового оружия. Еще одним интересным моментом стало то, что помимо обычных в армии Райха гранат, похожих на колотушки, имелись еще подобие лимонок. Правда, круглые, последних в подсумки влезало больше, но они, похоже, были слабее. Ну, а потом, с момента появления рядом одной мелкой, которая даже ни разу не появилась в госпитале, начались проблемы. «Отдай мне пистолет-пулемет моего отца», внезапно, поскольку мне-то сказала, что хочет потрогать имперский пистолет-пулемет, которым мы пользовались на маяке, сказала Мэри. Японец тоже, скорее всего, удивился, тем более несколько магов у стола в стороне чистили винтовки, но самоконтроль у него оказался на высоте. Поняв, с кем именно говорит, ответил: С какой стати? Он достался мне в бою и практически идеально подходит под мои габариты. Да и ты, Мэри Сью, кажется, недолюбливаешь своего отца за то, что он бросил вас с матерью. Я хотел вмешаться, но поскольку в итоге все равно останусь крайним за то, что это допустил, и пока происходящее не вызвало серьезных проблем, решил не портить отношения с Мэри, став просто наблюдать. Она указала на оружие в руках девочки и продолжила свой наезд. Это здесь причем? Я подарила его отцу, вот, здесь есть знак, который я сама выждала. Он, пусть и в бою, умер, а значит, его оружие мое. С чего это вдруг? Не поняла Дегуршафт. Как, собственно, и я. Знаешь, чем американцы отличаются от более восточных стран? Тем, что трактуют правила и законы лишь так, как им удобно, или вспоминают лишь про те, что в данный момент выгодно им, забывая про ряд других. Похоже, это у тебя от матери пошло, да, мда. Мэри загрузили по полной, да она еще и умудрилась начать злиться на это. У меня создалось впечатление, что кто-то сейчас получит усиленным магией кулаком по лицу, потому вернул себе контроль над телом, но оставив ей возможность говорить. Заметив это, девушка быстро подавила свои эмоции, а точнее, попыталась скрыть их от меня, после чего ответила так, как, собственно, могла ответить лишь она, а именно обиженным голосом сказав: «Так нечестно». «Ну да, война вообще штука несправедливая», — ухмыльнулся японец и, закинув оружие на плечо, направился в отдельную секцию КХО, где хранилось нестандартное для магов Райха вооружение и боеприпасы к нему. Я направился следом. В помещении стояло несколько стоек под винтовки и столов, на которых, судя по всему, были собраны трофеи, а именно основные винтовки Франсуа и Антанты, а также те, что использовали их маги, несколько двуствольных ружей и еще какие-то неизвестные мне модели. На отдельной полке находились пистолеты и револьверы, тоже разных марок и, судя по виду, в разном состоянии. На столах стояли несколько пулеметов, причем как Максима, в том числе, походу, ручной вариант данного оружия, так и явно ручные пулеметы других стран, названия которых я тоже не знал, хотя тот, у которого изогнутый магазин сверху, как будто был знаком. На другой полке стояли пистолеты-пулеметы как производства империи, так и такие же, как тот, что был в руках у Тани. В ящиках под столами и полками, по-видимому, были боеприпасы ко всему этому добру, в том числе, увидев вначале ящик с патронами, а потом переведя взгляд на стойку над ним, я замер. Увидев кое-что, решил поднять настроение Мэри и воспользоваться ситуацией, а еще реализовать мою довольно давнюю идею по собственному усилению. «Моя прелесть, у тебя совсем КР», — девочка перевела взгляд на вещь, на которую я смотрел, сложив ладони вместе и приложив к своей правой щеке, при этом улыбаясь. «Это ведь ты, русский, то, что сейчас, властелина кольца косплеить пытаешься?» «Ну», — протянул я, видя, что напрягаю ее своим поведением, а вот моя спутница хоть и мысленно, но улыбнулась от этого вида, вообще-то да. «Слушай, если не хочешь вернуть ей пистолет-пулемет, то верни мне мой дробовик». «Что?» — не понял японец, хотя как раз на мой дробовик, тот самый, что я получил от пиратов, смотрел. «Ну, а что, буду таскать его как дополнительное вооружение, помимо основного?» «Да и ты», тут я понял, что стоило бы говорить тише, но, обернувшись, заметил, что мы к нынешнему моменту довольно далеко от стола с магами, что чистили оружие, да и мелкая говорила свободно. «Думаю, ты и сама уже оценила, насколько он может быть серьезным аргументом. Кроме того, разве ты будешь рада, если я буду слабее, чем мог? Да может быть и из-за этого отброшу коньки». «Какие коньки?» Не поняла девочка вначале, но после, похоже, дошло, потому заговорила. «Возможно, да, но это оружие варвар. А кто мне тут говорил, что война несправедливая штука? Или ты мазохист как, который нравится гоняться за врагами, которых можно подстрелить одним выстрелом, не подставляя себя под удар?» Продолжил давить я, особенно, потому что уже успел узнать, что командир магического подразделения мог отдельным приказом назначать бойцов для переноски запасного вооружения или припасов, если это необходимо для выполнения поставленной задачи. Хотя добавить все же стоило. Разумеется, я не буду палить во все вокруг, у меня банально патронов мало, потому если еще и с оснащением поможешь, будет вообще замечательно. Да и вообще, на эту тему у меня есть предложение, как увеличить живучесть и боеспособность батальона. Он и так в разы всех превосходит по боеспособности и живучести, Дегуршав поставила вычищенный до блеска пистолет-пулемет в стойку, после чего глянула на меня, не поворачиваясь в мою сторону корпусом. И что за предложение? Если кратко, то раз у нас усиленный батальон, то почему бы не выделить несколько отделений или взвод для всяких особых задач? Ну, там оснастить их тяжелым вооружением для поддержки, теми же пулеметами или дробовиками, или же провести курсы по медицине, чтобы вытаскивали с поля боя раненых и оказывали помощь. Да даже если они просто будут более сосредоточены на том, чтобы отлавливать наших раненых или прикрывать тех, у кого сняли щит, это уже, начал я, нисколько не соврав. Правда, думал я над этой идеей в основном тогда, когда было нечего делать или еще в то время, когда был охранником, пару раз. Девочка, похоже, задумалась, пока затягивала ремень своего оружия так, чтобы он плотно обжимал его и не мешался. После снова посмотрела на дробовик, а потом направилась к выходу, бросая ключи. «Будешь уходить, дверь закрой, ключи сдай дежурному. Что касается дробовика, бери, но его и боеприпасы будешь таскать сама без чьей-либо помощи, а то у нас тут кавалеров хватает. Что же касается твоего предложения, распиши мне его подробно на бумаге в виде докладной работы на мое имя. Не обязательно прямо сейчас, но самолет вечером, так что не затягивай 3 часов, думаю, хватит. Спасибо». Помахал я ей, уже скрывшийся из обзора, отчего на мгновение встретился взглядом с улыбающимися магами у стола для чистки оружия. «Спасибо», — произнесла Мэри и, подумав, добавила. «Наверное, дробовик отца мы найти не сможем». «Скорее всего, да», — ответил я ей, а сам так и не понял, что происходит у нее в голове в сознании. Со всеми этими сборами и подготовкой к отправке, оказалось, что хотя в Рейхсвере порядка больше, армейского раздолбайства тут не меньше, чем в армии моей великой и могучей, я совсем забыл об одной маленькой детали. Она не касалась того, что посылали нас с таким количеством снаряжения и боеприпасов явно не на отдых. И хотя меня немного напряг тот факт, что Райх в союзе с Руссией, а самый короткий путь до Китсушимы именно через нее, вот по-любому, если буду в Федерации, то встречу там кого-нибудь знакомого, он тоже оказался не таким интригующим. Этой деталью было то, что пусть мы и садились в Беруне на большой грузовой самолет, здесь по-любому не получится, как в моем мире через несколько часов быть в Акицушиме, технологии местных этого не позволяют. Собственно, все получилось так, как я и боялся, даже намного хуже, чем могло бы быть. Лучше бы нас своим ходом отправили. В общем, на самолете мы перелетели в королевство Италия, местную Италию. Как объяснила, после пары десятков раз задавания одного и того же вопроса, Дегуршафт, это государство придерживалось нейтралитета. Ну, я бы тоже придерживался нейтралитета, если бы у меня был сильный флот, но лишь он, а рядом, буквально за ближайшими горами, располагалась империя Райх, чья армия пока что раскатывала всех, кто в ее сторону косо смотрели, и довольно успешно раскатывает их остатки в Африке. Да и сдавать в аренду свои порты наподобие Неаполя военному флоту Райха оказалось довольно выгодно. Кстати, вновь заметил интересную вещь. В этом мире было королевство Италия, и на его территории был Риме, то есть местный Рим, который по идее должен быть столицей королевства, но здесь он весь принадлежал церкви единого Бога, и находился в церковной области Ремия, которая была как бы независимой территорией, а столицей страны был город под названием Италь. Не претендую на титул знатока истории, но, кажется, Ватикан сформировался, в смысле как государство в государстве, лишь во Вторую мировую, и помогли ему фашисты, да и он их потом укрывал. В общем, здесь церковь была несколько сильнее и имела сильное влияние на королевство, оттого оно было как бы нейтральным, так как это угрожало бы ей, да и думаю все понимали, откуда у него руки растут, в смысле из церкви, особенно если учитывать, что Италия была очень религиозным государством и в свое время активно помогала инквизиции в их действиях по очищению Европы от ведьм и колдунов. Также только сейчас выяснил, через пару книг и нашу ненаглядную Таню, которая, судя по всему, тоже не просто так всем этим интересовалась, что цепь исповедовала религию, которая говорила, что Бог один, просто к разным народам приходил в разном обличии. Оттого религий в мире и несколько. Разумеется, он любит и защищает всех и тому подобное и так далее, а самое интересное, считают идущую войну испытанием для всех верующих, но точного отношения к ней так и не обозначило. Мы, конечно, сразу подумали о существе X, все-таки вроде как именно этому богу молится большая часть населения этого мира, да и если вспомнить нападение сектантов, но никаких точных указаний на связь церкви этого товарища не было, да и если честно, вновь было не до этого, так как сразу после прилета в город-порт, ночью, мы выдвинулись дальше в составе целого флота. Сам по себе он был не таким большим, но линкор нам достался, точнее не он нам, а мы ему, так как на время пути нас приписали к его экипажу с указанием использовать нас лишь в самом крайнем случае. Да и вообще, судя по всему, мы вновь плыли по-тихому, так как с нами вообще-то плыли 5 больших грузовых корабля, да и все остальные были загружены под завязку, а в морях лютовал великий и ужасный гранд-флот вместе с флотом Аша. В общем, прилетели ночью и тут же отплыли. Нет, ну они правда думают, что пусть и с иллюзией невидимость, но исчезновение целого флота Райха останется незамеченным. Тем более нам еще по идее проходить через Судский канал, который был взят Райхом под контроль еще во время пребывания 203-го батальона в Африке. Но командованию виднее. Короче, ночью подняли якорь и двинулись в путь, который, как я сразу понял, будет, ну вот вообще не быстрый. Особенно, потому что, ах-хе-хе, наклонился я к ведру, но, похоже, пронесло. Причем сейчас уже не было уверенности, тошнит ли меня от морской болезни или от чудо-таблеток, что должны были меня излечить от нее по словам корабельного мага-целителя. Кстати, такие врачи имелись на каждом корабле Райха в обязательном порядке. Собственно, остальные его попытки помочь не помогли. А вот Дегуршафт, похоже, все нипочем, хоть и знаю, что дело, скорее всего, в том, что в ней мужик, но все равно начинаю опасаться того, кем она может стать, когда вырастет, наверное, людей по стенке размазывать будет одним взглядом. Особенно если учесть, что мое состояние не мешало ей разговаривать и улыбиться так, будто происходит что-то очень веселое. «А ты пробовал левитировать?» «Да», — ответили мы с грустью. «Странно, что не подумал об этом в свою первую поездку на корабле, ведь то, что я буду висеть в воздухе, избавит от качки, но не помогло совсем, что бесило до момента, пока не стало еще хуже». «Ну, тогда», — девочка подняла взгляд в потолок, словно что-то вспоминая. «Старший лейтенант Ньюман, зайдите». «Мне стало немного боязно, нет, конечно, не думаю, что случится что-то плохое, но кто знает, какой способ лечения от морской болезни мог придумать сумрачный японский и почти немецкий гений, приправленные такими вещами, как магия и армейский способ». Вошедший командир роты, тот, что полный, как и в других случаях полностью похожий на себя из аниме, похоже, тоже что-то такого ожидал, во всяком случае казался излишне нервным. Выпрямившись, доложил: «Старший лейтенант Райнер». «Отставить», — ответила девочка, кстати, держа в руках то ли записную книжку, то ли книгу. «Помнится, ты говорил, что у тебя раньше тоже была морская болезнь, хотя на подлодке и по пути в Африку храпел так, что мне даже из своей каюты хотелось кого-нибудь пристрелить. Мятные леденцы, госпожа полковник», — с серьезным лицом ответил этот парень. «Я бы вновь начал улыбаться, если бы снова не начало тошнить, хотя, кажется, в желудке уже ничего не осталось». «И все?» — спросила девочка, глянув на него снизу вверх, что в ее исполнении выглядело более устрашающе, чем если бы она была взрослой. «А что насчет бойцов вашей роты, которым также было плохо во время пути в Африку? Некоторые выздоровели сами, а остальные использовали охломп», — ответил взрослый, суровый на вид и явно закаленный ветеран этой войны. «Что?» — начала ухмыляться Дегуршафт. «Не было похоже, что она шокирована или даже сильно удивлена, хотя, учитывая, что я до сих пор толком не смог нормально познакомиться с товарищами по батальону, других дел хватало, возможно, подобное у них в порядке вещей, или это я просто чего-то не понимаю. Очень хорошие лекарства от морской болезни, госпожа», — начал этот весельчак, но внезапно в отсеке медсанчасти начала понижаться температурой, как будто темнеть. Причем источником всего этого была мелкая, по крайней мере, мужчина, похоже, тоже что-то такое заметил, так как спешно продолжил: «Это зелье, что мы вместе с бойцами придумали и создали сами. В нем используются компоненты зелья исцеления, стимулирующего зелья, таблеток от морской бо». «Эти что ли?» — кивнул я в сторону тумбочки, на которой стояла небольшая прозрачная баночка с такими зелеными таблетками, покрытыми темно-зелеными пятнышками. «Так точно», — ответил он, — «хотя вообще-то у нас уже и были одинаковые звания, но по должности он был старше меня, являясь командиром роты. И еще капелька красного вина и Вильде 72 года, а также мятные леденцы. Кхе-кхе, Дегуршафт налила себе воды из графина и, отпив, весело ответила. Мне стало интересно, сработает ли. Если да, то мой батальон станет не только лучшим подразделением боевых магов, но и первым, кому за последние 30 лет удалось создать новое эффективное целебное зелье. А если нет, оборвал я улыбку мага Райнера. Ну, продолжишь валяться в медчасти, что с того? С еще большей улыбкой ответила девочка. Эксперименты надо мной казались не лучшей перспективой, и я решил довериться универсальному лекарственному средству от всех болезней, которые уже давно изобрели на моей великой родине России. А может, я лучше водки выпью? То есть, можно и спирта, слышала, что помогает тот. Нет, сурово, но при этом продолжая улыбаться, ответила мелкая. Нам еще не одну неделю плыть. Ты так сопьешься, как большинство русских, или устроишь что-нибудь нехорошее, как в тот раз, кто потом кровь со стен отмывать будет. Ну да, ответил я, задумавшись, и, если честно, огорчившись, хотя и не хотелось портить здоровье Мэри, но и желание напиться в стельку у меня имелось уже давно. В общем, приготовь ей ваше варево зелье, посмотрим, что получится, добавила мелкая, направившись к двери, которую перед ней открыл подчиненный. Выздоравливайте, старший лейтенант Мэри Сью, и да, распорядитесь, чтобы готовили его при ней, да и нужен кто-то, кто покажет азы зельеварения. Она очень просила, чтобы ее научили, но у меня, к сожалению, мало времени. И чем же она там таким занимается, подумали мы с Мэри, а после, ну, снова стошнило. Когда целая делегация из трех мужчин и Серебряковой ввалилась в медицинский отсек, я понял, что за дело взялись серьезно, хотя еще следовало понять, из добрых ли побуждений, приказа или от безделья. В последнем случае все было просто, хоть и в подчинении флота, но мы фактически плыли тут как пассажиры, ведь помимо нас на кораблях были флотские маги, которые и выполняли все задачи, которые на кораблях обычно выполняли маги. Да и наш батальон, как мне успели рассказать ребята, пользовался большим уважением среди флотских магов, чем остальные сухопутники. Потому наступили самые жесточайшие и невыносимые для 203-го испытания его силы и воли к победе под названием «Безделье». Благодаря книжке, подрезанной у парня по имени Рейч, а также рассказам его и компании, выяснилось, что зельеварение, несмотря на более современные названия его результатов, так и называется «зельеварение». Хотя, как по мне, оно больше похоже на алхимию или фармацевтику. Для варки непосредственно зелья используются колбы и горелки, ингредиенты тоже хранятся в колбах, для них есть специальные инструменты в виде ножниц, ножей, пинцетов и ложечек, весы и еще какие-то непонятные штуки. Сами компоненты, кстати, имеют современные и старые названия, некоторые мне даже знакомы, к примеру, тот же клевер или крапива, но вот другие, похоже, сделаны из растений или существ, которых в моем мире не существует. А учитывая, что при приготовлении зелья используются магические круги имана, хотя даже если бы тут использовались махания волшебной палочкой и танцы с бубнами, вряд ли все это можно повторить у меня. В общем, все относительно понятно и совсем не научно. В книге, между прочим, помимо вполне классических и скудных на количество рецептов, описания ингредиентов, способов их приготовления и поисков, было еще кое-что интересное, пусть и подавалось в виде неточной дополнительной общей информации на тему зельеварения и его истории. В основном там приводились примеры зелий, которые готовили древние колдуны. Видимо, автор хотел, чтобы читающие книгу осознавали силу зелий и то, как сложно готовить некоторые из них, но лично мне показалось, что каждый маг, читающий это, будет лишь пристыжен пониманием того, как много полезных знаний было проебано. Но лично меня заинтересовали и насторожили некоторые предложения вроде: издревле лучшим средством от кашля было высушенное сердце огнедышащего дракона, которое следует сушить. Или для данного зелья требовался яд василиска в пропорции 1/10 от общего объема котла, но собирающие его должны опасаться того, что даже после смерти существа, взгляд ему в глаза некоторое время способен обращать в камень. И как вишенка на торте, перемолотые до состояния порошка клыки вампиров следует добавлять в момент. Мне аж лучше стало. В смысле, так плохо, что я даже забыл, что у меня морская болезнь. Разумеется, я тут же начал расспрашивать об этих и других необычных моментах и существах моих визави от зельеварения, от их варева. Кстати, начал идти запах лимона, который они туда не добавляли, а в какой-то момент густой зеленый дым. Ответы поставили меня в затруднительное положение. Выходило, что нынешние маги, скорее всего, обычные люди тоже знали о вампирах-оборотнях, шерсть последних рекомендовалось использовать при ожогах, василисках, химерах, драконах и прочих на том же уровне, на котором о них знали в моем мире в этот же период времени, да и в более современной тоже. Ну, то есть, вроде как много всего о них есть, причем в случае местных скелетов драконов вроде как можно посмотреть в музеях подобно тому, как у нас скелеты динозавров, но вживую их никто не видел, как и не видел все указанные в книге особые ингредиенты или, как вариант, если кто-то и видел, то уже никому и никогда не сможет об этом рассказать. Понять точно не вышло, но, судя по всему, возможно когда-то все это было и этот мир в древности мог походить на фэнтезийный. У лейтенанта Шаша даже была книга с картинкой вообще с каким-то демоном, но на деле выглядит как кошка-девушка из аниме, но, похоже, с тех времен прошло много времени и о них банально забыли, помня лишь на уровне слухов, легенд и мифов. Да и церковная инквизиция очень хорошо постаралась за два прошлых века, искореняя колдунов с ведьмами и их знания, отчего современные маги толком не имели представления о том, на что их далекие предки на самом деле были способны. Более того, нынешние потуги местных магов – это, по сути, начало освоения магии с чистого листа, так как они, похоже, используют иные способы и принципы взаимодействия с магией и совсем немного приправляют к этому опыт прошлого, о котором толком не знают. Самое же плохое, на мой взгляд, и, как выяснилось, на взгляд японца, который обозначил то, что тоже думал на эту тему, но не стал развивать ее, что в прошлом у церкви имелась возможность уничтожить почти всех колдунов и их знания, а также вообще все, что было с магией связано, что они по сути успешно и сделали, но сейчас не похоже, что у них есть силы и возможности такое осуществить, хотя о тех событиях также практически ничего не известно. Выходило, что инквизиция действительно обладала силой и смогла с ее помощью избавиться от всего магического. Нынешние маги и их знания – это, по сути, молодое поколение, появившееся не как продолжатели прошлого, а как совершенно новое поколение, но после этого их сила просто взяла и куда-то пропала. Да, религия единого бога сильна, особенно если учитывать, что это, походу, существо X, но ее положение сейчас как у католической церкви моего мира, то есть важное, но и не такое существенное. Лишились они той силы, при помощи которой инквизиция одержала победу над магами, что были намного сильнее нынешних навсегда или же просто припрятали ее до момента необходимости, это сложный вопрос. «Кажется, готово», — как-то неуверенно произнес Уоррен, ну, тот молодой блондин, хотя все равно старше Мэри, смотря на колбу, что еще подогревалась на огне. Дунув, он затушил его. Серебрякова помогла налить темно-зеленое варево в кружку, от которой пошел обычный, что странно, так как до этого был зеленым, пар, ничем не пахнущий. После этого где-то нашла поднос и уже на нем протянула ее мне со словами: «Угощайся, должно помочь». «А точно поможет?» — уточнил я, чувствуя, что и Мэри испытывала серьезные сомнения, да и если честно, было как-то неприятно ощущать себя подопытной крысой. «Поможет, не сомневайся», — улыбнулся и поднял большой палец вверх толстяк. От того, что они все так внимательно за мной следили, стало еще больше не по себе, но я все же взял в руки горячую чашку. «Большинству из наших помогло», — произнесла Виктория, мило улыбаясь. Я еще раз понюхал, запаха не было, хотя все мои инстинкты буквально кричали, что вот это опасно пить. С другой стороны, ведь не стали бы они на самом деле меня травить. В общем, собрав все силы в кулак, я сделал глоток и сразу пожалел, так как эта бурда еще не остыла. «Ах, БЛ воды», — кое-как произнес я. Выплюнуть эту штуку почему-то оказалось сложно. Запив водой, облегченно выдохнул и, добавив ее же в кружку, продолжил пить. А на вкус как мятные леденцы. Ну конечно, они же входят в состав, поставил меня в известность Шош. Ладно, мгновенно все равно не сработает, так что отдыхай пока. Только допей это, сказал блондин, одновременно с этим вместе с остальными собирая оборудование для приготовления зелий. Алхимики, блин. Чуть позже я зайду и принесу еще, ну и ужин, раз уже вечер наступает, прозвучал от Серебряковой, которая выходила из помещения последней, обернувшись, вновь улыбнулась. «Хорошего отдыха!» «Спасибо», — ответил я, отложив кружку сразу, как они вышли, упав на кровать. «Хоть бы помогло, столько свободного времени впустую проходит. Так, может, найти возможность поговорить с Дегуршафт?» — произнесла Мэри, напоминая кое-что о том, что ты там хотел. «Станет лучше», — ответил я, ощущая сонливость, от которой даже начали закрываться глаза. «Поговорю, где-то в Индиоокеане. Вот уж не знаю, как это зелье должно было работать и как оно работало в прошлый раз, но у меня получилось так. Тем же вечером я вырубился, Виктория не стала меня будить, а на следующий день у нее были какие-то дела, и человек, носивший еду, просто менял подносы, зная, что меня ранее постоянно тошнило, и потому тот факт, что я спал уже почти полтора суток, обнаружилось лишь на утро следующего дня. Врач отметил у меня понижение давления и сильно замедлившееся сердцебиение. Все попытки разбудить меня, в том числе ведро с водой, что вылила на меня наша дорогая Таня, не принесли результата. Пока разбирались, что там такого намешано в зелье и сколько таблеток от морской болезни я выпил ранее, прошли еще сутки. Потом, когда уже все на корабле были подняты на уши, с соседних кораблей уже прибыли их маги-целители, а на континенте начали собирать консилиум врачей, мы соизволили проснуться. Как по мне, самое обидное это не то, что мое состояние обнаружили лишь спустя полтора суток, а то, что в итоге морская болезнь так и не прошла. Правда, теперь меня лишь постоянно клонило в сон и по всему телу сохранялась слабость, и было отсутствие аппетита. Разве это можно назвать выздоровлением, особенно учитывая, что мне пообещали? Думаю, нет. Ну, по крайней мере, слабость была не настолько сильной, чтобы быть вообще не в состоянии что-либо делать или думать, как переболевший гриппом, уверен в своих словах. А еще корабельный врач сказал, что для улучшения состояния нам нужно больше спать и чаще дышать свежим морским воздухом, что я и старался сделать, раз уж в таком состоянии мне не разрешали свободно гулять по кораблю там, где я хочу. Все-таки не каждый день плаваешь на настоящем действующем линкоре времен ПМВ. Дегуршафт особого интереса к моему состоянию не проявляла, похоже, полностью сосредоточившись на отдыхе, ну или работе, которую сама себе придумала. Я про учения для поддержания боеспособности, которые она проводила с боеспособной частью нашего батальона, не я один страдал морской болезнью, флотскими магами и экипажами кораблей. Видите ли, из штаба пришел приказ усилить тренировки по противодействию воздушным целям и магам, в частности. Нашего командира попросили просто дать несколько советов, а она развернула такую деятельность, что, думаю, отражение абордажа в исполнении магов местные запомнит надолго. Правда, видя, как рьяно японец всем этим занимается, внезапно понял, каждый борется с бездельем так, как может. Ну и несмотря на это все, совершенно внезапно я встретил мелкую на палубе корабля в один из вечеров, когда она любовалась видами, попивая горячий кофе из металлической кружки. Появился отличный шанс поговорить, особенно учитывая, что ужин уже прошел и почти стемнело, да и упускать его я не собирался. «Не помешаю наслаждаться видами?» – спросил я, становясь рядом и опираясь на перила, при этом имея довольно жалкий вид, учитывая мое состояние и то, что был без кителя, лишь в штанах, рубашке и плаще, что мне подогнали моряки. Ну и, наверное, вместо тапочек стоило все-таки одеть сапоги. Холодный морской воздух, конечно, бодрил, вот только он был холодным. Таня же стояла в обычном летном костюме, только без разгрузки и летного оборудования, что напомнило мне похожую сцену из аниме. Кивнув в сторону термоса, что стоял на металлической штуке, куда на кораблях канаты наматываются, он произнес: «Бери, если хочешь, крышка двойная, вместо кружки». «Спасибо», — ответил я, но наливать себе не стал, поскольку знал, что это чудовище умудряется пить кофе вообще без сахара, лишь иногда заедая шоколадом. Вдали еще виднелись признаки заката, ночь должна вот-вот наступить. В основном шумел океан, но можно было услышать и даже почувствовать, как работает двигатель корабля. На палубе ниже моряки сматывали какой-то толстый канат, а с соседнего судна при помощи прожектора и азбуки Морзе передавали какое-то сообщение. Мы так и стояли, смотря на волны. Японцу, похоже, было нечего сказать мне, а я не торопился, так как времени вроде как было достаточно, тем более мы могли не подчиняться распорядку, установленному на судне. На всякий случай, посмотрев по сторонам и убедившись, что нас никто не слышит, я спросил негромко: «Ты думал насчет нас, вас?» — уточнил он, не глядя на меня. «Да, кажется довольно необычным, если представить, что кто-то живет в одном теле с кем-то еще, с еще одним разумом и душой. Я вообще-то имел в виду», — проговорил, поведя головой, как бы показывая больший масштаб, «нас, а можно конкретнее», — уточнил он, улыбнулся в мою сторону, «а то иногда я не уверен, с кем именно говорю». «Извини, в тот раз случайно вышло», — ответил я, вспоминая разговор в Кхо. «Сам не думал, что это для нее так важно. Разумеется, я немного соврал, так как с самого начала знал, что пистолет-пулемет отца, несмотря на личность этого самого отца, очень важен для Мэри». Собеседник, похоже, поверил, ну или просто продолжил то, что хотел по-любому сказать. «Так что ты имел в виду?» «Ну, в принципе, я понимал, как это глупо звучит, о нашем противостоянии с Бог, существом X». Вовремя исправился, а то японец уже начал поворачивать в мою сторону голову. Вновь начав смотреть на море, он ответил: «Нашим, хотя я и склонен согласиться, что существо М существует и возможно что-то там планирует, пока что нет особых доказательств того, что оно и X разные существа. Все это может быть обманом, особенно учитывая, что оно так и не связалось с нами. Официальный договор еще не заключен, так что, вообще-то я, да и вместе с Мэри тоже, уже не раз думал о том, может ли все это быть обманом Икса. В итоге лично для себя решил, что нет, скорее всего, это не обман. Все-таки если бы это были манипуляции Икса, то я бы не знал об этой истории из аниме и манги. Хотя, если честно, я также просто очень не хочу, чтобы это было обманом, ведь тогда мое возвращение к семье». Я ответил, опять же ожидая, что разговор пойдет именно в таком ключе. «То есть, хочешь сказать, раз это может быть обманом, то и делать ничего не нужно? Ты же, кажется, был не против поквитаться с ним, только вот не надо давить на это, хорошо?» Довольно эмоционально ответила девочка, но после заговорила более спокойно. «То, что этот мудак меня достал, тебе хорошо известно, но это не значит, что из-за этого я возьму и прикончу его, выполняя прихоти другого похожего существа. То есть ты все же уже думал, как это можно осуществить?» — спросил я самое главное. Конечно, имелись и свои мысли, но в то время, когда я лишь продолжал узнавать о этом мире, мой маленький собеседник прожил тут более 10 лет и не раз лично разговаривал с существом, а значит, опыта у него больше. Я добавил: «Не обязательно делать, просто, хотя бы обдумать, может, этого от нас и ждут, тем более меня вроде как раз для этого сюда закинули». Он не ответил сразу, а я не торопил. Уже стемнело, на кораблях поддерживалась светомаскировка, потому источников света почти не было, да и небо, покрытое тучами, не очень хорошо освещало окружение. Тем не менее я видел, что он продолжает пить свой кофе, да и применять ночное зрение явно было еще рано. «Единственный способ, как мне кажется, сделать это при помощи магии», — ответил он, и в этот момент где-то вдалеке сверкнула молния. «Интересно, а то, что на континенте зима, распространяется на океан, тем более мы вроде как уже в другом поясе. Я вообще вначале подумал, что это приближается божественная кара, но нет, похоже, просто гроза», — вздохнув, добавил. «Мне тоже так кажется. И если исходить из того, что я знаю, то не просто магия, а магия с благословением. Во всяком случае, это вроде как единственный наш козырь. Правда, странно, если он нам ее дает, то как бы может ли она навредить ему?» «Не факт», — ответила девочка, взяв термос и наливая себе еще кофе. «Вероятно, да, но есть ряд странных моментов, и первый из них. Я, конечно, не исключаю, что Икс еще тот мошенник, но все же, когда он со мной разговаривал, создавалось впечатление, что он может наблюдать за всеми моими действиями, а возможно и событиями в мире. Так почему он не вмешивается? Потому что все это часть его плана, или потому, что знает, что что бы мы ни придумали, это будет бесполезно, или, а может, он просто грамотно делает так, чтобы мы так считали и не поняли, что он не всесилен?» Решил я прервать то, о чем по идее можно было говорить очень долго, сам говоря это. «Или же существо М каким-то образом ему мешает. Мои силы, точнее силы Мэри, тоже получены от Икса, и он уже должен знать, что я как минимум тебе не враг и что его план столкнуть нас лбами провалился. Вопросов на эту тему может быть много, до бесконечности много, а ответов, такие сильные существа, как они могут мыслить иначе, совсем не так, как мы, обычные люди, произнес японец как-то задумчиво. Гадать и правда бессмысленно, но я не хочу делать вещи, в которых мне придется рисковать собственной жизнью просто потому, что пришел кто-то и рассказал, что Икса можно убить, потому что так сказала М. Прямо сейчас, ответил я, вообще-то давно понимая, как нечестно все для него складывается. Это я вроде как имел конкретные задачи и знал, что получу за это, а вот с ним М пока не говорила и, по сути, для него все остается так, как было в самом начале его истории, если умрет, то навсегда. Тем не менее просто так оставлять этот разговор на потом было нельзя, потому продолжил. Тебя никто не просит пытаться и даже думать о том, чтобы его убить, если ты сам этого не хочешь. Не хочешь, не надо, но к этому вопросу придется вернуться и, как мне кажется, идущая война связана с Иксом, и он еще покажет себя хотя бы по ее итогам. Лучше обдумать все сейчас и быть готовыми, чем потом, когда риск для жизни будет прямо перед нами и от него будет уже некуда деться. Мы некоторое время молчали, думали, а еще мимо нас прошел патруль, флотские офицеры и два матроса с винтовками. Разумеется, они нас видели, но, видимо, заметив девочку, решили не мешать и даже ускорились. Вскоре мы вновь остались одни. Маги этого мира раньше могли больше, чем мы сейчас. И то, что делали они, можно назвать магией по-настоящему, заговорила девочка, видимо, приняв решение, но все так же не глядя на меня. Хотя их подходы к магии можно назвать примитивными, но все равно, то, что есть сейчас, лишь тень былого. Мне вообще кажется, что сражаясь мы против мага прошлого и используя наше прикрытие, сражались бы на равных, а может и проиграли бы. У них была защита от пуль, уточнил я ради интереса. Было очевидно, что японец, бывший здесь больше меня, знал больше, собственно, из-за этого я искал ответы на свои вопросы у него. Возможно и нет, прозвучал ответ, и он, похоже, начал улыбаться. Но что бы ты делал с теми, кто может манипулировать погодой и прицельно кидать в тебя молнии, огненные шары, куски льда или же проделывать все это, попутно перемещаясь телепортацией? Они и телепортироваться умели? Прифигел я, даже о холоде и ветре позабыл. Если судить по некоторым книгам, то да, ответил японец, похоже, с сожалением. А еще могли призывать всяких тварей и обладали заклинаниями, способными наносить удары по большим площадям и много чего. Церковная инквизиция постаралась на славу, потому сохранились лишь обрывочные сведения, что сейчас больше походит на сказки. Между прочим, подобно тому, как в мире почти нет сведений о магах прошлого, нет и сведений о том, сколько солдат потеряла инквизиция, пока боролась с ними. Короче, может быть так, что магия, нужная нам, в наших планах, утеряна и ее нужно найти. А если формулы прошлого еще и можно усилить благословением, заговорил я, мысленно представив, сколько времени и усилий потребуется, чтобы в нашем положении найти хоть что-нибудь. Ну да, не думаю, что Икса можно убить обычным арт-заклинанием, хоть и ус, заговорил он, но тут грянул гром. Лишь после я заметил, что он, похоже, замолчал не из-за портившейся погоды. А ты пробовал? Нет, но, девочка говорила тихо и задумчиво, не может же все быть так просто, а насколько реально изобрести новое заклинание, персонально для этого дела, уточнил я, хотя еще, по первым словам, ее ответа стало ясно, что меня приняли за дурака. И как назовем новую формулу? Богоубийца, с усмешкой заговорил он. Можно и так, в чем проблема, уточнил я, чувствуя, что что-то упустил. Похоже, даже Мэри что-то знала и сейчас лыбилась, пока я якобы не замечаю этого. Последнюю новую магическую формулу придумали в Райхе около 10 лет назад. Это магический диффузионный взрыв. Уже тогда было ясно, что она, по сути, предел способностей обычных современных магов, заговорила мелкая как учитель для нерадивого ученика. Хороший и сильный маг может использовать ее один раз, при этом потратив практически всю ману. А для ее использования нужно хорошее умение концентрироваться и контролировать потоки маны, ну, еще и иметь хорошую память, так как она имеет около 2 метров в диаметре. При этом она сама по себе не столько новая, сколько улучшенная формула арт-заклинания, просто очень сильно улучшенная и дополненная, но по факту не полностью оригинальная. Но ты-то ее без особого труда можешь использовать, пусть и с проклятием», — добавил я, для себя отметив, что этой формулы не было в обычных магических учебниках, да и вообще у меня не вышло найти ее в свободном доступе. «Вот, скажешь, как поймешь, что сможешь». Опять же не глядя, протянул он мне сложенный в четверо лист бумаги. Я убрал его в карман, мысленно покрывая себя матом. Она же продолжила: «То, что у нас с тобой много маны, это хорошо, но я сейчас говорю о другом. Создать новую формулу очень сложно. Я за последние 4 года смог создать лишь одну, и то эффект оказался слабее ожидаемого. И это с учетом наличия нашей особой техники. А создать полностью уникальную формулу, да еще и не зная, что конкретно от нее нужно, хорошо, если получится за 5 лет постоянной работы лишь над ней. Вообще я не сильно вникал в данный вопрос, знал только то, что в некоторых странах целые магические исследовательские институты работают над улучшением существующих и над созданием новых магических формул. Еще не до конца приняв тот факт, что это, видимо, очень сложно, добавил: «Это тебе постоянные боевые действия мешают?» Он посмотрел в мою сторону, но из-за темноты не было понятно, злиться или улыбается, говоря: «И они тоже. В общем, придумать и сделать работающий совершенно новую формулу непросто. Я тебе на днях передал несколько книг, обязательно верни, как прочтешь, думаю, из них все будет понятно. Хотя, может, ты у нас гений, и сможешь новые формулы как орешки щелкать? Не думаю, что будет так, но попробовать стоит», — ответил я, чувствуя, что упустил что-то важное, но тем не менее продолжил: «Пока, единственное, что мне приходит в голову, это дождаться, пока он подставится, ну в смысле, когда ты сможешь стрелять в него как тогда на бомбардировщике. Он использует других людей, точнее существ, хотя если использовал куклу, все медленнее и задумчивее», — проговорил собеседник. «Может быть так, что это ничего не даст, потому что стрельба будет вестись в подчиненную ему куклу. Да и то, что я, по сути, должен обратиться за помощью к нему для его же убийства. А почему оно не должно работать?» — спросил я, понимая, что толком не задумывался над этим моментом, просто как Мэри принимал это как должное. «В смысле, почему?» — не понял японец, вновь соизволив глянуть в мою сторону. «Это как если бы я попросил бы тебя дать мне твои патроны, чтобы убить тебя из похожей на твою винтовки». Меня эти слова ввели в ступор, но несколько по иной причине. «Так то, что я дам тебе патроны, не значит, что я имею над ними какую-то власть, и они не полетят в меня после выстрела. Неудачный пример, но…» Он вновь посмотрел на море, похоже, забыв о чашке кофе в руках, и как будто пролил немного за борт, отчего встрепенулся, если так посмотреть. Он задумался, и я решил ему не мешать, тем более и сам кое-что вспомнил. Мне нужно было помочь ему понять, что Икса можно убить и помочь сделать это, но было непонятно, как я смогу осуществить последнее, если он связывается лишь с ним и лишь одним способом. Если же Икс свяжется с нами двоими, то по идее он на этот момент уже должен знать о наших планах и намерениях и принять меры. Вообще, поведение обоих существ, особенно Икса, который как бы враг, было странным и не поддавалось пониманию. Если по-хорошему, то нужно было придумать способ заставить его встретиться с нами обоими, при этом как-то ослабить его бдительность и еще ранее понять, как именно его можно убить. «В общем, так», — заговорил японец, залпом допив кофе. «Скорее всего, способ как-то связан с магией, возможно, с молитвой. В конце концов, церковь с какой-то стати уже пыталась избавиться от магов, а учитывая, что она поклоняется ему, может, этот мудак и правда ошибся, да и молитва адресована Богу, а он не Бог. Соответственно, необходимо быть готовыми к встрече и в случае таковой использовать самые мощные формулы. Так что тебе следует потратить свободное время не на то, чтобы просто валяться в кровати, а на учебу. Не думаю, что он не знает о наших планах, так что я пока не представляю, как все это осуществить. Да и не собираюсь делать, пока не получу гарантии хотя бы обещания того, что стану как все, и смогу переродиться после смерти. Конечно, его убийство может и решит проблему, но может и не решить. Пока что ВС. Слушай, а может, если в него станут меньше верить?» Я осмотрелся, потому что прямо в этот момент сверкнула очередная молния и довольно близко, учитывая, что гром загремел также почти сразу. «Это его ослабит или еще как-то повлияет, Может, если будем способствовать этому, это поможет его выманить. Или, ну если война в его интересах, и мы сможем ее прекратить, он сам. Выманить? Спросила девочка, посмотрев на меня. Мысль дельная, но пока не решили обозначенные мной проблемы. И есть еще одна, на данный момент самая серьезная и важная. Какая? Спросил я, хотя собирался высказать ему все, что думаю по поводу его привычки не договаривать. Надо выжить на этой войне, почти с величественным пафосом сказал он, направившись к двери. И да, мне будет неприятно, если ты сдохнешь раньше, чем мы сможем что-то поделать с Иксом, так что будь осторожнее и научись уже правильно использовать свой потенциал. Эй, громко сказал я ей вслед, но из-за закрытия металлической двери, а может, потому что сам захотел, он не услышал. Так может скажешь, зачем мы плывем в Японию, блять, где-то в Тихом океане. Собственно, по причине того, что варево серебряковой команды не сильно помогло, да, теперь почти не тошнило, но спать хотелось жутко. Спирт, который я все же сумел добыть, все-таки в медсанчасти живу, тоже не сильно помог, так что, как бы я ни хотел, большая часть пути прошла для меня незаметно и незапоминающаяся. Хотя я благодарен Виктории, парням из батальона и даже Дегуршафт, которые периодически навещали меня, скрашивая скуку и сонливость. В основном я спал, читал книги и слушал лекции мелкой по части боевой магии, научился делать некоторые зелья, хотя без мини-взрывов на начальном этапе из-за переборов с количеством маны не обошлось. Также, раздобыв материалы, занял Мэри шитьем кобуры для дробовика и патронташа, таскать его просто на ремне можно, но думаю, во время полета будет не очень удобно. Ну и конечно, усиленно учил новые формулы, то есть те, что я знал, но их имперские варианты, так как внешнее отличие некоторых моих заклинаний бросалось в глаза и как мне сказали, в бою это может вызвать обстрел союзников. Да и магию иллюзий хотелось подтянуть, полезная вообще-то штука, если подумать. Несколько раз, когда позволяло состояние, делал попытки участвовать в учениях, что было довольно весело, поскольку моряки и морские маги оказались не готовы к противостоянию с 203-м батальоном. Правда, в последний раз я не рассчитал немного и грохнулся в воду, хотя Мэри явно было очень приятно, что спасать ее прыгнуло больше десятка мужчин, несколько моряков, их офицеров и четверо боевых товарищей магов, а уделала всех Серебрякова, вытащив меня еще до того, как начал тонуть, просто пролетев рядом. Мда, оказывается, лететь над самой поверхностью воды сложновато, иногда неясно, насколько она близко, особенно из-за волн, да и если честно, банально плохо видно. Зато после купания плавание на корабле стало переноситься лучше. Или мне хотелось так думать, поскольку лежать в мед-отсеке около месяца уже порядком надоело. Ах, да, когда продемонстрировал выстрел заколдованными патронами из дробовика, все, кто этого раньше не видел, офигели, хотя некоторые из тех, кто видел, тоже. Лишь Дегуршафт зло поглядывала на меня, единственное спалив то, что я случайно перепутал патроны, усиленные просто арт-заклинанием им же, но с благословлением. Кстати, как таковая проблема с патронами решена не была, теперь у меня их было даже меньше, чем тогда, когда я только попал в Райх, а производили их только ваша. Пока надо было экономить, гильзу поймал на лету, может удастся потом зарядить патроны вручную как с двустволкой отца. Что же касалось магического диффузионного взрыва, то дела с ним обстояли средне. И дело было не в том, что нужно было запомнить формулу в виде магического круга, как и говорил японец, диаметром около 2 метров, хорошо, хоть догадался смотреть на ее бумажку с лупой, а после воспроизвести его в памяти, не забывая про контроль потоков маны. Как раз с запоминанием мы с Мэри справились довольно быстро, да и с потоками маны, я более чем уверен, что мог бы ее применить и меня не слабо напрягло, что все это произошло очень быстро. Нет, ну я, конечно, вспомнил, что одно из чудес, дарованное Иксом, это то, что ей будет удаваться любое дело, за которое она бы не взялась, но блин, это натурально пугает. Мне, да и не только мне, конечно, хотелось посмотреть на лицо мелкой, когда я смогу показать эту формулу через 2 недели с начала обучения, но не посчитает ли она меня из-за этого опасным. Ну или не разочаруется в себе. Все-таки Мэри Сью не просто так назвали Мэри Сью, а вот он всего достиг самый своим тяжелым трудом. В общем, решил пока не показывать результат моих стараний, как действует формула, я знаю и, если что, использую в бою при необходимости. Главное не забывать, что это удар по площади, от которого могут пострадать союзники. Да и дегуршафт явно позже предоставит возможность попробовать. В остальном же ничего особенного, пару раз, кажется, меняли курс, наверное, чтобы не встречаться с кем-то. В какой-то момент, выйдя на палубу, увидел, что к нашему флоту присоединились корабли с флагами, на которых изображено красное солнце. Проще говоря, нас встретил флот ЯП, империи Акицушима, а вскоре на горизонте показалась Земля, чему мы с Мэри, да и многие сослуживцы с моряками были очень рады. Видел мелкую, и по ее лицу не смог ничего понять, но думаю, что она просто очень хорошо скрывает чувства и эмоции. Точно так же, как до сих пор хорошо скрывала причину нашей поездки. В небе стали появляться взводы акицушимских магов, издалека очень похожие на имперских магов, но ничем не отличавшиеся от тех, которых я видел в то время, когда был в добровольческом батальоне. Что-то у меня такое чувство, что Райх неспроста помогает этой стране, тем более в грузовых отсеках я видел старое летное оборудование, которое используют обычные имперские маги. А если вспомнить историю, здесь как таковой Первой мировой войны не было, поскольку не было Второй, сейчас идет лишь просто мировая война, причем официально этот факт никем не признан. Помню еще со школы, такое название как страны Оси, Германия и Япония входило в их число вместе с Италией, но поскольку уродов фашистов в этом мире нет, а местная Италия вообще не особо стремится к союзу с Райхом. Но у Акицушимы с Райхом вроде хорошие отношения, так что она вполне может вступить в войну на его стороне. Хотя опять же у меня дома Япония и Германия хоть и были формально союзниками, на деле не особо-то и союзничали, воевали отдельно, проиграв. Если в этом мире все пойдет примерно, как в моем, то Акицушима и Райх могут объединиться в военный союз, а значит, мы здесь для помощи им в боевых действиях. Тогда что Акицушима задумала для начала? Япония ведь тоже вступила в войну. Стоп, неужели? Да твою же мать, нас что, опять в самое пекло хотят засунуть?